счастье внутри. Смотри, оно с тобой связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри. Смотри, оно с тобою связано. Мне все про все рассказано. Кидает большую планету мою и летит через космос к тебе одному. И ты его тут же встречаешь. Луч солнца побеждает холодную терпкую тьму и летит, чтобы увидеть улыбку твою, которую ты ему даришь. Это будет очень тёплый день, и ты не забывай, что я с тобой. Я грею счастье внутри, и смотри, оно с тобою связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри, и смотри, оно с тобою связано. Я могу тебя в эту секунду обнять, как только ты сердцем захочешь. Я рядом, между нашими душами крепкая нить. Что угодно на свете возможно простить, как только ты сердцем захочешь. Это будет очень теплый день, и ты не забывай, что я с тобой. Я грею счастье внутри, и смотри, оно с тобою связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри, и смотри, оно с тобою связано. Все рассказано, и я все помню. Я грею счастье внутри, смотри.